Глава 13. Я стоял в стороне и молча наблюдал за этой встречей. В груди тесно, будто кто-то сдавил ребра железными обручами. Видеть ее отца, такого растерянного, почти сломленного, было странно. Я привык представлять его иным, холодным, расчетливым, человеком, для которого дочь — лишь часть имиджа. А сейчас он выглядел просто отцом. Снежана говорила, что между ними давно нет близости, что ее жизнь — это череда обязанностей, а не искренних чувств. Но сейчас, глядя на то, как он держит ее за руку, как ловит каждое ее движение, я сомневался. Может, все не так однозначно? Настенька тихонько потянула меня за рукав. Я опустил взгляд. В ее глазах тревога. «Пап, она уедет», — прошептала она так тихо, что, кажется, только я мог услышать. Я сглотнул. Что сказать? Что я сам не знаю ответа. Что уже успел привыкнуть к ее мягкому смеху, к тому, как она хмурится, пытаясь разобраться в деревенских хитростях, к тому, как смотрит на меня, не свысока, не оценивающая, а по-настоящему. «Не знаю, доченька», — честно ответил я, погладив ее по голове. «Но что бы ни случилось, мы будем в порядке, правда?» Она кивнула, но в глазах все еще стояла неуверенность. Отец Снежаны наконец оторвал взгляд от дочери и посмотрел на меня. Его глаза, светлые, пронзительные, изучали меня, словно пытаясь прочесть все, что я думал и чувствовал. «Вы Мирон?» Его голос звучал ровно, но я чувствовал, как за этим спокойствием бьется напряжение. «Да». Я шагнул вперед, стараясь держаться уверенно. «Рад, что вы добрались в такую метель». Он кивнул, но в этом жесте не было благодарности, только холодный расчет. Вот и хищный бизнесмен в деле. «Она в безопасности, это главное», — сказал он, и я понял, он уже мысленно уводит ее отсюда. Снежана встала между нами, будто чувствуя, как воздух накаляется. Все так же, ходя в моей одежде по дому и распуская нежный свежий запах, который успокаивает и вдохновляет. «Папа, я хочу еще побыть здесь», — сказала она твердо. «Мне нужно время». Его лицо дрогнуло, всего на миг, но я заметил. «Время», — повторил он, словно пробуя слово на вкус. «Хорошо. Но где ты спишь? Дом, наверное, мал для...» «Для нас места достаточно», — перебил я. «Есть комната для гостей. Все устроим. А вы можете остаться и заночевать на диване». Я кивнул в сторону старенького дивана, на котором все это время спала Снежана. Комната и правда есть, но я там никогда и никого не селил. Слишком маленькая, да и планы на нее были другие. Он снова посмотрел на меня, уже иначе. В его взгляде мелькнуло что-то похожее на уважение или просто признание того, что я не собираюсь отдавать ее без слова. «Спасибо», — наконец произнес он. «Я останусь на ночь. Утро вечера мудренее, так же говорят», — уточнил он, а я кивнул, не отводя взгляд. Настенька потянула меня за руку. «Пап, давай сделаем чай?» Ее голос звучал нарочито бодро. «И печенье. Снежана любит с малиновым вареньем». Я улыбнулся. Только моя дочь могла в такой момент думать о печенье. Но именно это и нужно было сейчас всем нам. Капля простоты. Капля тепла. «Конечно», — кивнул я. «Пойдем». Пока мы возились на кухне, я чувствовал спиной взгляд Снежаны и ее отца. Они тихо о чем-то разговаривали, но я не слушал. Настенька суетилась и меня быстро вовлекла в процесс. Не хотел даже представлять, что завтра утром моей снежной королевы не станет. Моя? Да, Снежана стала моей. И пускай не полностью, но я ее не отпущу. Кажется, я впервые понял, что не готов отдать женщину, которая ворвалась ко мне в дом со снежной метелью и перевернула всю жизнь. А еще я просто старался не думать о том, что завтра все может измениться. Позже, когда все разошлись по комнатам, я задержался у окна. Снег все шел, укрывая землю белым одеялом. За спиной тишина дома, в которой теперь звучали три новых голоса. Снежаны, ее отца и Надежды. Я не знал, что будет дальше. Но впервые за долгое время мне хотелось верить, что даже самые замерзшие сердца могут оттаять.